Я вернулся в гости к Монике. Чем мы занимались остаток ночи, догадайтесь сами. С утра мы по традиции прогулялись до парка, а оттуда я отправился в отель, в котором должен был встретиться с инструктором. Я бы прикинулся Лимоном, но в отеле знали шпиона, пришлось оборачиваться в него. Впрочем, это не имело значения. Обладатель сонного голоса оказался мужчиной с невероятно пышными усами. Росточком он не вышел, что в принципе нормально для гонщика. И я понял, почему он бросил спорт и потихоньку успевается. Мужичок слегка хромал. «За руль мне садиться не придется», — вместо «здрасти» осведомился он. «Тогда мне срочно надо выпить. Набухиваться в дрова не дам», — ответил я строго. «Но пивом угощу, похмеляйся на здоровье. Ты мне начинаешь нравиться, приятель». Инструктор протянул мне руку, оказавшуюся сильной и грубой. «Андреа Гиблинг, Алекс Доу», — назвал я первое, что мне пришло в голову. Я бы и Джоном представился, но это уже было бы демонстративно до грубости. Джон Доу – вымышленное имя, которое в британской системе правосудия дают неопознанным трупам. «Пусть будет Доу», – пожал плечами Андреа. «Пошли, аноним, время пить пиво». Пенящуюся амброзию гонщик впитал как каплю воды в пустыне, одним глотком пинту засосал. «Пойдем, Андреа», – сказал я ему, – «вторую после дела получишь. Ты мне сейчас на пороге скажи, Доу, ты ведь не из этих?» «Потому что я точно не из них. Мне говорили об эксперименте, но черт его знает, что вы, анонимы, имеете в виду. Не волнуйся, никаких эвфемизмов, твой задний привод в полной безопасности. Сейчас поднимемся в номер, просто потому, что офиса у меня нет, и это тупо удобно. Там я тебе прилеплю пару датчиков на башку, ты поспишь в свое удовольствие, а я займусь приборами. Прикасаться к тебе сверх абсолютно необходимого я не собираюсь. Ты не в моем вкусе. Ну пошли, раз так, только прости, Доу, я тебя в первый раз вижу, так что деньги вперед, без проблем, гонщик. Но здесь бумажником трясти я не собираюсь, давай все же на месте рассчитаемся. И не дрожи, я же не с улицы пришел, нас уважаемые люди свели. Я и не дрожу, хотя в гробу видел этих уважаемых. Ладно, пошли. Деньги я ему отдал в полном объеме, $3000. Поводов для волнения я не видел, сбежать от меня хромому гонщику не светило. Меня вчера целая инквизиция ограбить не смогла, куда уж этому пьянице. Пришлось на скорую руку создать из ничего декорацию, сложное на вид, но совершенно бесполезное оборудование. На самом деле творить материальный предмет не пришлось. Хватило иллюзий, вполне реальный на вид и ощупь. Это экономнее, чем заниматься материализацией. Через несколько часов оно само растает как мираж. Конечно же, никаких датчиков и проводов мне не требовалось. Я на мгновение прикоснулся к его лбу, когда делал вид, что закреплял присоски, установил контакт, а дальше дело техники. Задача сложнее, чем с изучением языка. Надо выделить ключевые понятия и ассоциации, а потом выстроить поток данных на этих фильтрах. Подобный процесс я повторил 3 раза, точнее 2,5. Потому что начал я с базовых навыков вождения, подкрепленных личным опытом Андреа. Потом я проделал то же самое с экстремальным вождением, а его я сознательно отделил в отдельный поток, чтобы не ловить штрафы поминутно. Ну и совершенно другая область, которую я хотел изучить, — устройство автомобиля и навыки ремонта. Я, конечно же, не собирался сам лезть под капот с гаечным ключом наперевес. Мое орудие – магия, но... Чтобы поставить задачу и сформировать заклинание того же ремонта, надо понимать, что надо сделать. В 2 часа я почти уложился. Украл у мистера Гиблинга минут 15 сверху. Андреа очень хотел отпраздновать завершение эксперимента, успешное с моих слов, стаканчиком другим вискаря, но я напомнил, что по нашему договору он должен еще покататься со мной, контролируя мои свежеобретенные навыки. Мы немного поколесили по городу, не слишком разгоняясь, что было в любом случае затруднительно, дороги повсеместно забивались пробками. Все же мы добрались за час до моей парковки в Бруклине. Андреа не удержался и пошел со мной смотреть, на чем я езжу. При виде драндулета мистера Вандерера он скривился. «Тойота, как не патриотично, она досталась мне по наследству», — заявил я, не слишком кривя душой. «При случае поменяю на Кадиллак». «Ну почему сразу Кадиллак?» — загорелся был Андреа, но я его перебил. «Обещаю, что обращусь к тебе за советом, когда до этого дойдет дело». Спровадив Гиблинга, который, получив деньги и успокоив параноидальные мысли на мой счет, жаждал общения и совместного пьянства, я решил прокатиться до объекта Генезис, привыкая к Тойоте и к себе за рулем. Пора было продолжить обучение моих птенцов. Я набрал Долина с казенного смартфона. Вер, приветствую. Соберите наших подопечных, я буду у вас через полчаса. Этерн, где вы были? Я обзвонился. Ни в коем случае не приезжайте сюда. А что происходит? Удивился я. Проект Генезис закрыт. Охрана в комплексе заменена, на самом деле отозвана. Вам не стоит здесь появляться, да и в штаб-квартире тоже, пока все не утихнет. Ложитесь на дно, я свяжусь с вами, когда все утрясется. Я раздумал экспериментировать с вождением, вылез из машины и отправился напрямую через портал к воротам секретного объекта. Глава 9. Первое, что бросилось в глаза. Вся охрана действительно расположилась за пределами базы, по сути, окружив ее по всему периметру. Смотрели они на трехметровую бетонную стену и явно охраняли не базу от угроз окружающего мира, а совсем даже наоборот, себя и мир от чего-то страшного изнутри. Я, конечно, знал, от чего именно. От моих подопечных с браслетиками. Как и в прошлые визиты, я не стал пробиваться с боем на территорию, а ушел в тень. Только в этот раз я оказался там не один. Я боялся, что вы придете, ваше высочество. Пожалуйста, нам нельзя находиться внутри. Почему же? Спросил я сердито. И тут громыхнуло так, что даже верхний слой тени это почувствовал. Маленькое теневое землетрясение. Такое бывает, наверное, при очень больших катаклизмах. Пристреливаются, поежился Долин, сейчас по-взрослому вдарит. Они если проекты закрывают, то уж не мелочатся. Пойдемте, ваше высочество, не стоит вам на это смотреть, да и мне неохота. Он осторожно потянул меня за рукав, но я выдернул руку. Чувствуя, как секунды утекают между пальцев, нырнул я еще глубже в тень, определяя на бегу направление до аур моих новых учеников. Нашлись они, предсказуемо, в своих старых камерах-аквариумах, ненадолго инквизиторского гостеприимства хватило. Учтем на будущее. Вынырнув в коридоре, я в момент перехватил управление дверьми, благо еще в первый свой визит разобрался с ним. Браслеты в карманы и ныряйте в тень, быстро, заорал я на них, подбавив в голос щепотку управления голосом, чтобы вышибить из дурней апатию, что заметно их охватило. Дождался, пока все четверо исчезли с физического плана, потом уж ушел сам, да только поздно. Уж не знаю, чем доброе американское правительство проект закрывало, артиллерийским залпом или ракетным, но комплекс вспыхнул и пластик, из которого он был построен, вкупе с плавящимися стальными основами, полился мне на голову. Второй раз я оказался в тени полуголый и обгоревший, но великолепная четверка хоть и осталась жива, да здорова, кинулась вокруг меня хлопотать. Я открыл портал в квартиру Питера и всех туда спровадил. Со мной все в порядке, отмахнулся я от хлопочущих вокруг меня полукровках. Здесь я оставить вас пока не могу, и пойти с вами прямо сейчас тоже. Есть ли у вас место, где можно на время схорониться? Попутно я принялся вновь чинить одежду и себя, любимого. В Атланте есть квартира, в которой мой бывший жил, еще до того, как мы на эксперимент подписались. Он сейчас служит в Европе, но ключ у меня остался, сообщила воздушная девица и, найдя клочок бумаги и ручку, написала адрес. Казино. Оторвемся, нервно хихикнул горе-поджигатель. Никаких отрывов, рявкнул я строго. Сидите на попах ровно, прокачивайте каналы, как я вас учил. Я скоро прибуду, организую вам новые документы. Я вытащил из сумки пачку денег из тех, что достались мне от семейства Ченнингов, поделил на четверых. Из дома только в магазин, не попадитесь. Будем надеяться, что инквизиция сочтет вас мертвыми. Дайте мне по капле крови. Я быстренько создал 4 пробирки из ледяного стекла и собрал анализы. Потом сотворил им нормальную одежду вместо почти тюремных проектных комбинезонов. Все, выходите на улицу, ловите такси. Я замету следы. Встретимся в Атланте через 2-3 дня. Я через тот же портал вернулся в развалины комплекса и сотворил 4 кукол, выглядящих как обгоревшие трупы четверки. Анализы, спасибо образцам ДНК, подтвердят, что это они. Я перенесся обратно к воротам проекта, теперь мне хотелось поговорить с Долиным. Его там не оказалось, только оцепление смотрело на меня хмуро, но не пыталось меня задержать или пообщаться по-другому. Смартфон, что он мне выделил от инквизиторских щедрот, пискнул. «Ваше высочество, вы целы?» – писал мне Вер, «в полукилометре есть пивная». «Я угощаю», он назвал селение, «приходите, ради всего святого». Я подошел к офицеру, строившему охрану, и спросил про ту самую деревушку, тот неохотно, но указал направление. Забегаловка явно была рассчитана на контингент базы. Снизу солдатская помойка с танцполом, на втором этаже чуть более изысканный интерьер для офицеров и ученых. Боссу проекта и вовсе полагался отдельный кабинет. Официант, пытавшийся скрыть испуг, а я могу представить, как задребезжали окна в этом заведении, проводил нас, и вскоре принес бутылку бурбона, который мне все еще не нравился, и закуску. Мы осушили по половине стакана одним глотком, не чокаясь. «Какого черта, Вер, какого черта?» – спросил я злобно. «Да все в этой исключительной стране так», – Долин зажмурился, проглатывая спиртное. «Как?» – не отставал я. «Все до предела формализовано», – пояснил руководитель несуществующего проекта. «Сперва происходит инцидент, публичный, в центре города, гребаного Манхэттена. Естественно, на него реагируют самые разные круги от Конгресса и его сенаторов, до всех без исключения спецслужб. Мы во всем разобрались», — рявкнул я. «Поймите, ваше высочество», — умоляюще затараторил Долин, — «вы не успели стать переменной в этом уравнении, как и ваши замечательные браслеты, которые я за сутки успел оценить по достоинству. Но для остального мира не существует ни вас, ни браслетов, ни перспектив обучения наших мутантиков. Даже хуже, Инквизиция пока не знает, чего от вас ждать, и, если наше сотрудничество пойдет по скверному сценарию, от повторного ЧП уже не отмоется никто из причастных». Я промолчал, продолжая злобно сверлить его взглядом. «Кто-нибудь из полукровок выжил?» – спросил я, когда пауза затянулась. «Нет, конечно, вы же сами видели, что там за ад разверзся. Так почему же ты?» – заорал я, не сдержавшись. «Приемный папаша никого из деток не спас? Почему не вывел через тень? Вы же не охраняете тонкие пути никак, ваше высочество. Я же приказ получил», — застонал Долин. «Приказ? Понятно», — прошипел я, бросил на стол пару банкнот и вышел вон из этого гадюшника. Кредитку и телефон я выкинул в первую же урну на выходе из пивной. Ушел в тень прямо с порога, не заботясь о свидетелях. Впрочем, ауру не беспокоить я натянул просто по привычке. Перенесся к Монике. «Милый, как хорошо, что ты пришел». Она бросилась мне на грудь, когда я окликнул ее. Я каким-то шестым чувством догадался, что плохие новости не закончились. «Я должна тебе сказать, мой любимый Джеймс Бонд», — Моника замялась. «Должна, так скажи», — улыбнулся я. «Мой муж возвращается. Раньше обещанного, с сюрпризом». «Правильно, главное предупредить о сюрпризе заранее», — кивнул я. «Джордж у меня, сиборит, любит, когда я его встречаю в аэропорту. Так что завтра я иду в Дживки. У нас с тобой последняя ночь. Ну так давай сделаем ее незабываемой. Мы постарались на славу. Сколько у нас времени?» — спросил я утром, приготовив завтрак. «Не так уж много. Но я бы хотела еще разок прогуляться с тобой в Центральном парке». «Прекрасная идея», — я вполне искренне поддержал ее. «Несмотря на возраст, я бываю сентиментален». Мы присели на газон. Никто из нас не боялся испачкать одежду. Моника, как и все нью-йоркские женщины, носила черное, я же надел многострадальный дорожный костюм, который в принципе трудно замарать. «Мы увидимся еще?» — спросила она. «Моника, взгляни на меня», — попросил я очень ласково. Она послушалась. «На самом деле я тебе не нужен. Тебе достаточно посмотреться в зеркало, чтобы понять, как ты посвежела за эти дни, даже помолодела. И я говорю не только о внешности, хотя с ней все у тебя прекрасно. Ты и чувствуешь себя по-другому. В тебе бурлит живая и теплая энергия. Мы оба знаем, что я – приятное приключение, которое не могло длиться вечно. Теперь в тебе есть силы, чтобы по-настоящему полюбить кого-то, надолго, может быть даже собственного мужа. Неужели и Джорджу повезет?» — рассмеялась Моника сквозь слезы. «Вот возьми, я сделал этот комплект тебе на память». Я протянул Монике бархатный футляр, в котором аккуратно были уложены серьги, кольцо и брошь. Украшения я смастерил своими руками, футляр пришлось создавать магией. «Как красиво!» — ахнула Моника. «Носи хоть что-нибудь из этого комплекта постоянно, и ты будешь себя чувствовать себя так же хорошо. Проще всего повесить брошь на цепочку и надеть на шею». Я умолчал, что украшения защищают от ментальной магии. Ей никто на свете не промоет мозги, а желающих во всех мирах хоть отбавляй. Особенно когда речь заходит о красивой и богатой женщине, которая часто остается в одиночестве. «Спасибо, спасибо». Моника прижалась ко мне всем телом. Мы посидели так немного. Потом одновременно отстранились друг от друга. «Нам обоим пора, милая. Будь счастлива». Я встал и зашагал в сторону Таймс-сквера, чувствуя спиной ее взгляд. Группа утренних бегунов оборвала эту нить, а я перенесся на стоянку, где все еще скучала непатриотичная Тойота Питера. Денег у меня оставалось не так уж и много. На душе скребли кошки. Я решил, что надо совместить приятное с полезным, и развлечься, и заработать. И, конечно, освоить на практике вождение автомобиля. Я немного порылся в сети и понял, что мне опять пора в Нью-Джерси. Я все схватываю на лету. Я провел 2 с лишним часа в дороге и не попал ни в одну аварию. На стоянку отеля в Атлантик-Сити я зарулил уже как опытный гонщик, припарковавшись на стоянке с помощью приема, который называется полицейский разворот. Андреа Гиблинг мною бы гордился. Заселившись, я сходил перекусить, а потом отправился на разведку в казино. Несмотря на раннее время, играло довольно много людей, но все же недостаточно, чтобы я начал шалить. Я с легким сердцем потратил $70, пробуя разные местные аттракционы, иногда выигрывая, но чаще проигрывая. Решив, что понял эту кухню, я вернулся в номер и там до вечера смотрел на большом телевизоре разные фильмы из того же списка ТОП-250. Как я и надеялся, каждый из них пробуждал очередной сегмент в моей памяти. Я точно любил кино, когда жил на Земле 42, когда сгустились сумерки, я подошел к окну. Мне, как магу воды, нравится жить повыше, так что и номер я выбрал аж на 35 этаже. Вид мне более чем понравился. Почти подо мной плескался Атлантический океан. Я вышел прогуляться и дошел до пляжа. Закат окрасил песок в не слишком естественный сиреневый цвет. Чайки, не обращавшие внимания на редких гуляк, выискивали что-то между камнями. Пена походила на мыльную. Стало совсем темно. Колесо обозрения, возвышавшееся над набережной, заиграло неоновыми огнями. Решив, что уже надышался, я принял облик шпиона, накинув для верности ауру невнимания. С минуту посомневался, глядя на ресторанчик, обещавший стейк из акулы со скидкой. В итоге решил, что поем без отрыва от игры, и зашел в казино, не имевшее отношения к моему отелю, хотя и располагавшееся поблизости. Логика простая: не гадить, где живешь. Поменяв на фишки $300, я отправился на подвиги. Скинул 20-ку в игровых автоматах, просто чтобы вжиться в образ простофили-туриста. Моей целью стала рулетка. Я понадеялся, что механизм махинации у нее такой же, как и в моем отеле, и точно. Никакой магии, сплошные магниты и электричество. Есть где разгуляться повелителю молний. Первым делом я взял под контроль управление этой машиной для обмана. Немного потренировался, ставя по $10 на красное и в итоге добился серии 5 побед из 5 попыток. Крупных ставок не было, так что крупье пока не вмешивался в процесс. Но время шло, и возле стола начали собираться богатеи. Справа от меня заняла пустующий стул красотка лет 60 в роскошном костюме, украшенном павлиньими перьями, который хорошо бы смотрелся на сцене, а не среди людей. Слева присел какой-то молодчик в форме колледжа и бейсболки. Я так их для себя и обозвал. Студенты-певичка. Шансами 50 на 50 они пренебрегали, ставя на определенные числа. Поскольку совпадали они редко, начал развлекаться, помогая выиграть то одному, то другой. Сам же я скромно ставил на красное, черное и на чет нечет так, чтобы совпадать с победителем 2 раза из 3. Иногда я ставил и на число, но не чаще, чем 1 раз через 3, и выигрывая 2 раза из 3. Крупье, лишенный возможности контролировать игру, явно нервничал. Но студенты-певичка в итоге оставались при своих, так что вряд ли безопасники сильно переживали. Заработав около 5000, я перешел к другому столу, и там повторил аферу, выбрав сразу 3 денежных мешка для отвлечения внимания. Удвоив сумму, я продал фишки. Рядом со мной толстяк в дорогом костюме купил их сразу на 300 тысяч, так что моя десятка Молокова заинтересовала, да и мое чутье не замечало пристального внимания. Выйдя на улицу, я вернулся на пляж. Там, в темноте, я опять превратился в Питера. Очень вовремя, кто-то все-таки следовал от кассы за удачливым и, кажется, пьяным игроком, то есть за мной. Мимо пробежали 2 мужчин, явно не из службы безопасности, а просто лихие люди, которых в таких местах полно. Мистер Вандерер ни одеждой, ни телосложением не походил на шпиона, он просто стоял на песке и слушал пение волн. Головорезы не обратили на меня никакого внимания. На их же счастье, волны быстро унесли бы тела. Поужинал я в своем отеле, и там в меню нашелся стейк из акулы. Мне хотелось выспаться, так что остаток ночи я провел в постели. Я вовсе не был обязан во сне вываливаться в астрал, так что проспал без сновидения и очень неплохо восстановился. Позавтракал в гостиничном буфете, прогулялся на пляж, где как раз бушевал утренний прибой, а потом вернулся к себе и весь день смотрел кино по тому самому списку. Даже обед заказал в номер. В итоге американский и английский прижился во мне гораздо лучше. Когда за окном стемнело, я почувствовал, что мой мозг вскоре взорвется от избытка кинематографа. Я вновь вышел на пляж, постоял там немного, дыша полной грудью, а потом решил прогуляться по Атлантик-Сити. Если в первый вечер я поддался очарованию огней и океанского бриза, сегодня я увидел, что на самом деле город умирает. Относительно живой себя чувствовала только обслуга казино и отелей. Заброшенные дома, мусор, гонимый ветром по безжизненным улицам, нищие, спящие чуть ли не в помойных баках. Я нашел адрес, который написала моя ученица, но пока не стал заходить в гости. Хотелось же мне вернуться к морю, пощипать еще немного казино, потом отправиться на юг, посмотреть страну, наведаться в мировую фабрику грез, Голливуд. Я застрял здесь только по одной причине. Мне надо было переварить события последних дней и решить, что же делать с Инквизицией. И главное, я должен был добыть документы как для себя, так и для четверки. Два дня назад я искренне надеялся наладить отношения с местной властью. Я думал, что друиды нужны мне, чтобы понять, чем живет мир магии, чтобы найти и искоренить разносчиков заразы. Я, кстати, встретил зараженных лишь дважды за эти дни, хотя успел окунуться в сообщество чуть ли не с головой. Это радовало, пока еще мир не погрузился в эпидемию, но я все еще не понимал систему, по которой паразит внедрялись. Казнь мутантов, которую я предотвратил, тех, кто был виноват лишь в том, что существовал, да и то не по своей воле, меняло многое. Ну хорошо, один из них не слабо накосячил, и я бы понял, если бы расправились с ним, не одобрил бы, попытался защитить, но понял. Но трое остальных, их-то за что? Теперь я раздумывал, что делать с этой больной структурой дальше. Уподобляться им и казнить всех в организации без разбору? Я работаю не так, судить их, с одной открытой печатью, судилка маловато. Чуть позже, возможно, уже развернувшись в сторону отеля, я почувствовала странные, очень знакомые эманации, которым в этом мирке не место, да и нигде в мироздании, если вдуматься. Я пошел на этот зов, чуть ли не побежал. Очень скоро я оказался на перекрестке, посреди которого, не опасаясь проезжающих машин, которых, впрочем, почти и не было, сидела на корточках молодая девушка, блондинка. Она напомнила лаборантку, ученицу мистера Гримистера, которую мне пришлось убить. Да-да, я понимаю, что она уже была мертва, ее погубил паразит, который подражал своей жертве, используя ее память. Я не виноват в ее смерти, но это не значит, что не жалею о ней. Итак, блондинка держала в руках хрустальный шар, граненый как алмаз. По периметру его опоясывала платиновая лента, покрытая рунами. Сейчас девушка пыталась заставить артефакт работать, отчего руны начали светиться, пока еще еле заметно. Она так увлеклась работой, что не заметила, как я подошел к ней со спины, хотя я вовсе не крался. Милая девушка, не без способностей, хотя игра с подобными сущностями говорит о не слишком большом уме. Впрочем, амбиции молодости всегда перевешивают здравый смысл, которым еще обзавестись надо. Око дракона работает не так, прокомментировал я ее усилия. Блондинка от неожиданности подпрыгнула и чуть не выронила артефакт, который, впрочем, вряд ли бы разбился. Я вас не знаю, вы новенький. Блондинка быстро взяла себя в руки, что свидетельствовало в ее пользу. Я не служу в Инквизиции, если вы об этом. Я просто проходил мимо и заметил, что вы не умеете обращаться с этим прибором. Да что вы об этом знаете? Вспыхнула блондинка. Довольно много, тут я задумался, не говорит же первой встречной, что это я создал око пару сотен лет назад. Я был знаком с создателем этого артефакта и имел возможность его изучить. Зачем так глупо врать? Блондинка поморщилась, его создали предвечные, вы не могли с ними встречаться. Это опасная вещица, не стал я спорить. Чего вы хотите добиться? Оглянитесь вокруг, этот город нуждается в легкой реморализации. Два джентльмена в не самой чистой одежде и с еще более грязными намерениями попытались к нам подобраться, но почувствовали ауру, исходящую от нас и от прибора, и сочли за благо убраться в ближайшую подворотню. Блондинка попыталась подчинить меня, частично магией слова, но главным образом с помощью ока, который можно было так использовать, хотя на мой взгляд это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Все, чего вы добьетесь при такой настройке, выжжете мозги каждому в округе. Извините, юная леди, но я должен принять меры. Сказано, сделано. Мне не составило труда отключить прибор, благо я знал, где у него кнопка, магическая, конечно же, а не физическая. Девушка ощутила, что могучий артефакт в один момент превратился в бесполезную стекляшку. «Что? Что вы наделали?» – залепетала она, потеряв весь свой молодой апломб. «Спас население Атлантик-Сити от безумия, а заодно избавил нас с вами от неприятнейших проблем. И возможно это не слишком по-рыцарски, но вы мне должны, юная леди, как минимум чашечку кофе и получасовую беседу». Больше всего на свете блондинка хотела сейчас оказаться на другом побережье, а не точить лясы со старпером, поймавшим ее за руку. Хотя я сейчас пребываю в облике Питера, а он выглядел очень даже презентабельно. Парень был похож на кинозвезду, я видел ее колебания, а поскольку трущобы города мне уже изрядно надоели, я был вынужден применить силу, точнее голос. «Ну же, леди, полчаса беседы, не самая большая цена за баловство с могущественным артефактом. Идемте уже». «Ну ладно», сдалась блондинка. Мы вернулись на берег, я предложил девушке выбрать кафе, но попросил, чтобы оно было с видом на океан. Я в ней не ошибся, место казалось приятное. «Ладно, еще попробуем вашу кухню. И как же тебя зовут, прелестное дитя?» — поинтересовался я, когда мы устроились. Элисон, красотка, немного кокетничая, протянула мне руку, которую я с удовольствием пожал, для тебя просто Элис. Правда, мерзавка опять попыталась починить мою волю, теперь через контактное заклинание, которое я попросту проигнорировал. «Кто же ты такой, случайный прохожий?» Элис принялась оценивающе меня рассматривать. «Откуда ты знаешь, как работает манипулятор Этерна?» «Вот она, слава мирская, око дракона переименовали в мою честь. Ну хоть не приписали авторство какому-нибудь прощелыге. Сперва ты, расскажи, зачем ты решила свести с ума целый город? Мерзкое место, разве ты сам не чувствуешь? Оно отняло у меня слишком много». Элис ушла в себя, я решил пока не допытываться, что произошло с ней в Атланте. Не так уж мне было интересно, если честно. Игорный бизнес погубил многих, и все они были сами виноваты. Жадность до добра не доводит. Тут нам принесли кофе и какие-то пирожные, что выбрала Элис. Не самые вкусные сладости в моей жизни, но девушке вроде бы понравились. Отвлекаясь на еду, она рассказала о себе. Инквизиция хотя и не стремится развивать магию, но все же талантливых деток отбирает и кое-чему обучает. В основном, увы, не высокому искусству, а методологии работы с артефактами и огромному списку высосанных из пальца запретов. Запрет играть с особо опасными приборами не такой уж надуманный, не удержался я от шпильки, на что Элис только поморщилась. Элис тоже отобрали для обучения, и ее так раздражали ограничения, что она выкрала артефакт, пококетничав спускающим слюни послушником более высокого ранга, которого она ни в грош не ставила. По меркам убогой инквизиторской академии девушка стала звездой и ни в грош не ставила таланты и умения окружающих. Короче говоря, она решила, что покажет всем этим бездарностям, как надо обращаться с силой. В себе она была уверена потому, что почувствовала связь между собой и манипулятором. Меня этот факт заинтересовал. Ей действительно удалось подключиться к оку, хотя это не так и просто. Уж точно не для ученицы. Возможно, из девушки выйдет толк. «И что мне теперь делать?» — спросила Элис. «Как украла вещицу, так и верни. Подсунь око на место и надейся, что все обойдется. А если не обойдется?» Девушка изобразила жалобный взгляд, на который должны клевать все сексуально озабоченные мужчинки в ее окружении. Я вздохнул, достал из безразмерной сумки маленький моток золотой проволоки, простыми магическими манипуляциями придал ей форму капли. Элис, подключив взор, которому ее все-таки обучили, наблюдала за моими действиями, затаив дыхание. Я еще немного поколдовал над каплей и вручил ее девушке. «Если все станет совсем плохо, вызови меня. Сможешь? Ты владеешь магическим взглядом, должна разобраться. Какое сложное плетение!» — ужаснулась Элис. «Ты подлизываешься или правда так считаешь?» — искренне удивился я. «Ничего я не подлизываюсь. Была бы охота. Показушно возмутилась Элис. Я накинул на нас ауру невнимания и начал объяснять студентке, что к чему в простеньком устройстве. Ладно, подвела итог Элис, когда мы худо-бедно разобрались с заклинанием. Кое-что ты умеешь. Да, откликнулся я ей в тон, нахватался по верхам. Девушка упорхнула, а я допил кофе и пошел дальше гулять. Хотел было зайти в казино, изучить статистику на автоматах и потренировать магию судьбы, точнее ясновидение, которое сейчас у меня практически не работало. Почти на пороге отеля меня чуть не сбил с ног всклокоченный молодой человек. Я шагнул в сторону, бедолага не смог удержаться и кубарем покатился по ступенькам. Впрочем, он явно не сильно пострадал, поскольку тут же вскочил и столь же резво помчался прочь. Я покачал головой, осуждая в уме современную молодежь, и собрался направиться вглубь комплекса, но не тут-то было. Из крутящихся дверей выбежали двое мужчин мощного телосложения, которые повертели головами на коротких шеях, но что-то умудрились высмотреть в конце улицы, куда и понеслись сломя голову. Я бы, конечно, посмеялся и забыл эту интермедию, но два последних мордоворота показались мне знакомыми. И я сразу понял, почему. Именно эти нехорошие люди пытались вчера ночью ограбить меня любимого. Я решил, что это знак, и что мне судьба спасать тонущих щенят. Тяжко вздохнув, я поплелся за всеми троими. Настиг я их в местных трущобах, совсем недалеко от перекрестка, где я встретил Элис. Головорезы зажали парня в плохо пахнущем тупике и сейчас радостно его обрабатывали здоровенными кулаками. Я к тому времени уже преобразился в шпиона. В этом неприметном облике я хотел как-то привлечь внимание, поэтому подобрал две мятых жестяных банки от лимонада, такого добра под ногами валялось сколько угодно, и запулил в два толстых затылка. «Чего тебе, проваливай», — прорычал первый бандюган. «Постой, постой», — улыбнулся его приятель, «не его ли мы вчера искали?» Аж вспотели все. Точняк, обрадовался первый. «Эй, придурок, ты нам денег должен». Глава 10. Я посмотрел в глумливые глаза бандюгана и улыбнулся ему в ответ. «Какая досада, терпеть не могу оставаться в долгу. Подойди поближе, дружище, и возьми то, что тебе причитается. Сам ползи сюда», грабитель скривил рожу. «Деньги гони, сука, быстро. Не зли меня. Плохо со слухом. Сочувствую», моя улыбка стала еще шире и искренней. «Приди и возьми, капец тебе, дурачина». Бандит зарычал и прыгнул на меня, размахивая не таким уж и большим ножиком. «Честно слово, я не виноват, что у мужика сломалась рука в трех местах, а сам он пропахал лицом асфальт. Нож я оттолкнул ногой в сторону, а то еще порежется кто-нибудь». Приятель несчастного калеки отвлекся от избиения должника, зарычал очень похоже на своего напарника. «Наверное, у них был один преподаватель вокала. Он трезво оценил угрозу и полез в карман за пушкой. Пришла моя очередь зайчиком скакать к нему навстречу. Стволы детям не игрушка, так что отдохни, приятель, и тоже подлечи руку. Сам виноват. Ради схватки я вовсе не использовал магию, хватило и крихи боевого искусства, в котором я за десятилетия тренировок, схваток на турнирах и реальных боев не на жизнь, а на смерть достиг определенного мастерства. К тому же тело носорога наделило меня огромной физической силой, передающейся во все мои воплощения. Убедившись, что кредиторы крепко спят, уткнувшись личиками в асфальт, я протянул руку их жертве. «Спасибо, дружище», — заговорил парень. «Я уж думал, мне конец, с меня причитается». Он хотел было на этой торжественной ноте улизнуть и скрыться в ночи, но не тут-то было. Я хотел разобраться, из-за чего сыр-бор, и подозревал, что проблемы начались в казино. Так что я удержал его руку и заговорил, используя голос. «А что случилось?» Поинтересовался я как можно дружелюбнее. «Из-за чего эти молодчики к тебе прицепились?» Голос действовал вполне предсказуемо. Я обычно использую именно эту его вариацию для допросов. На мой взгляд, это и гуманнее, и эффективнее пыток. Пленник начинает видеть в дознавателе лучшего друга, с которым надо срочно поделиться всеми своими проблемами, особенно теми, о которых этот приятный человек спрашивает. Жертва ограбления испытал те же чувства. Я достал из сумки бутылку виски. Парень, припав к ее горлышку, открыл мне душу. Звали юношу Винс Ворнер, он считал себя непревзойденным игроком в покер, что сразу меня заинтересовало. Я уже понял, что на Земле 42 эту игру любили почти повсеместно. Возможно, он и впрямь кое-что понимал в своем деле, по крайней мере Винс не преминул похвастаться, что занял призовые места в трех подряд крупных международных турнирах. Я как видящий правду знал, что парень не врет. Но не все коту масленица. Винс связался с опасными людьми, вольно трактовавшими этику дружеских матчей. В итоге наш чемпион обратился к знакомому мастеру, изготовлявшему документы. Тут я заинтересовался еще сильнее. Винс уже видел себя летящим в красивом самолете в далекий и прекрасный Париж, но в казино вместо спеца с паспортом его встретили те самые мордовороты, что сейчас мирно спали в этом переулке. «Зачем же ты, дурила, поперся в казино?» – спросил я Винса ласково. «Почему не назначил встречу подальше от мест, где тебя знают как облупленного?» Парень скорчил плаксивую рожицу и начал бормотать, что спец сам играет, и что у него тут серия дружеских матчей, и что они должны были тихонько пересечься в уборной. Мне оставалось только закатить глаза. «Спасибо, что спас». Винс снова схватил мою руку и начал энергично трясти. «Ты правда хотел бы меня отблагодарить?» – спросил я вкрадчиво. «Конечно, друг». Винс сказал это не слишком искренне. Больше всего сейчас он желал раствориться в утреннем тумане. Я мило улыбнулся и усыпил дурня. Конечно, развлечься на грязном асфальте рядом с громилами я ему не дал, аккуратно прислонил к стеночке. Она тоже не слишком чистая, но что уж теперь. Ритуал дался мне куда проще и быстрее, чем в первые разы. Уже минут через 20 я узнал многое о покере, его разновидностях и тактиках игры. Заодно выудил информацию про другие карточные игры, в частности про Blackjack. Там тоже были свои стратегии, даже местами вполне рабочие. Но покер меня заинтересовал больше. Я вывел Винса из транса. «Сколько ты должен бандитам?» — спросил я его. 15 тысяч, потупился парень. «Немало, но и не смертельно», — подумал я. «Я помогу тебе вернуть деньги в обмен на услугу». «А что я могу для тебя сделать?» — оживился Винс. «Две вещи. Я хочу попасть на тот самый частный турнир, где тебя облапошили. И я хочу познакомиться с твоим продажным спецом. Если устроишь и то, и другое, я закрою твой долг и добуду чистый паспорт. Лети себе в Париж на здоровье. А не боишься, что они тебя разденут?» — опасливо поинтересовался Винс. «Я мало чего боюсь, дружище», — улыбнулся я. «Мы обсудили детали. Операцию по внедрению назначили на следующий вечер». Винсу надо было немного успокоиться, ради чего я подарил ему ополовиненный вискарь. Мне же требовалось собрать средства. Операция требовала вложений. Я не хотел скомпрометировать облик Питера, он оставался моей базовой личностью в Америке. Также шпион должен мне понадобиться завтра для покерных игр, просто потому, что именно с ним познакомился Винс. Ну и уж точно мне здесь не нужен Вильям Лимон, о котором знала Инквизиция и, возможно, искала, чтобы закрыть полностью проект Генезис. В идеале мне требовалось собрать 3-4 новых облика. Сперва меня посетила светлая мысль просто обойти местных бомжей, сунуть им по двадцатке и взять буквально по капельке крови, что нетрудно. Они даже и не заметят. Но потом я решил, что если все же какой-то мой персонаж засветится, то головорезы вроде спящих на асфальте кредиторов моих доноров и на свалке откопают. Тогда я поступил чуть изобретательнее, хотя и не стал мудрствовать лукаво. Доехал на такси до заправки с магазинчиком на выезде из города, и уже там собрал урожай кровавых капелек. Для этой цели я создал набор специальных игл. Доноров ждал маленький укольчик в руку или плечо. Человек подобное и не почувствует. Комарик кусает больнее. Документы мне нужны не были, к моему удивлению, в кассах казино не требовали удостоверения личности. Остаток ночи я провел, путешествуя по игровым заведениям города, для каждого места используя новую личину. Везде действовал по одному шаблону. Сперва минут 15 проводил у автомата, где старательно проигрывал от 50 до 100 долларов. Далее подходил к столам с покером и блэкджеком, еще по сотне тратил там просто для того, чтобы потренироваться. Умения, пришедшие от Винса, должны были устаканиться, сродниться со мной. Ну и все в казино видели, что я обычный игрок без сверхъестественного везения. Потом уже подходил к рулетке и там примерно за час по вчерашней схеме зарабатывал стартовый капитал для покерной авантюры. Повторив процедуру во всех злачных местах Атлантик-Сити, а в некоторых и по два раза, я наконец превратился обратно в Питер и вернулся в отель, где проспал до обеда. А проснувшись и плотно покушав, продолжил это увлекательное занятие, завалился обратно в постель. Сейчас я не чувствовал себя слишком усталым. Можно было проведать местный астрал. Я не боялся, что вычислит мое тело. Это сложный даже для меня процесс. Надо сохранять узор ауры, искать по нему, та еще морока. На всякий случай я, Конечно, запустил охранное заклинание, проще говоря сигнализацию, которая контролировала как мою беззащитную тушку, так и весь номер в целом. Строго говоря, астрал не привязан к географии, но зависит от воли тех, кто живет в этих краях. Очевидно, что в Америке, по крайней мере в Нью-Йорке и окрестностях, господствуют друиды, с которыми я уже сталкивался дважды, а они в свою очередь не могут быть никем иным, кроме как доблестными служителями Инквизиции. Вероятно, именно им я обязан тем, что снова очутился на горной тропе, которая на сей раз привела меня не к руинам древнего храма или чего-то в том же духе, а к придорожной харчевне на краю пропасти. Отсюда должен был открываться потрясающий вид, но, войдя внутрь, я оказался в душном, прокуренном заведении без единого окна. Типичная американская пивная, я бывал в таких пару раз. Сейчас здесь было немноголюдно, и уж точно никто не курил. Откуда взялся едкий табачный дым, я не понимал. Ладно, ясно. Все происходящее в таком месте больше похоже на чей-то сон, коллективный и управляемый. Я мог бы добавить собственных деталей в антураж, но не стал грубить без повода. В прошлые два визита мирно поговорить не вышло. Я в глубине души надеялся встретить мистера Курака, с ним хотя бы можно по-человечески разговаривать. А у меня скопилась парочка острых вопросов. Например, какого черта пытались убить моих учеников? Хотя даже это волновало меня куда меньше, чем главная цель моего вояжа – зараженные. В помещении находились трое, вернее, двое сидели, а бармен стоял, увлеченно занимаясь тем, чем обычно занимаются бармены, когда перед ними не мельтешат клиенты. Натирал до блеска и без того чистые бокалы. На барной табуретке восседала роковая брюнетка в красном платье, открывавшем мягкие белые плечи. Она уставилась в стакан с невероятно ярким пойлом, украшенным трубочками и зонтиком. И дама, и ее питье казались чужеродными в этой дешевой пивнушке. Впрочем, чья бы корова мычала, если в астрал я прибыл в облике носорога, то вошел в помещение я, придав себе толику антропоморфности. Но все равно я выглядел человеком-носорогом, а я с трудом могу представить место, где подобный персонаж смотрелся бы органично. Разве что на межмировом турнире, где бились и не такие чудовища. Итак, дамочка уставилась в стакан, притворяясь, что ей нет до меня дела. Да-да, охотно верю, что ты здесь не из-за меня. Я же совсем не чувствую твоего внимания. В угол забился еще один посетитель. Высокий плотный мужчина лет 60 с угрюмым красным лицом. Он поглощал из большущей кружки светлое пиво. Глотки его должны могли бы разом осушить пинту, но напиток волшебным образом не кончался. Когда я вошел, краснолицый посмотрел на меня с такой надеждой, что я первым делом подошел к его столику. «Вы позволите?» Мужчина приглашающе махнул рукой. Я опустился на стул напротив него. «Вы, тот, кого я жду?» — спросил он умоляюще. «Боюсь, что нет», — разочаровал я его. «Просто гулял в этих краях, решил заглянуть на огонек. Жаль, вы первый из тех, что здесь мелькают, с кем хочется договориться. Вас не пугает моя внешность?» — удивился я, украдкой взглянув в крупное зеркало на стене. «Нет, я по-прежнему выглядел как человек-носорог. Да ради бога!» — хохотнул краснолицый. «Я здесь давно сижу, насмотрелся на всяких монстров. Я ведь понимаю, что в каком-то смысле мне все это снится. Вы здесь по делу?» — поинтересовался я. «Если не секрет, конечно. У меня переговоры», — сообщил краснолицый. Привстав, он протянул мне руку. «Бобров Евгений Валентинович, к вашим услугам», — произнес он эту фразу на языке, который я, к собственному удивлению, вспомнил. Когда-то очень давно это был мой родной язык. Я на секунду задумался, кем бы представиться. Решил, что уместнее всего использовать личность, что создал мне Долин. «Вильям Лиман», — ответил я по-русски. «И, если вас не затруднит, продолжим беседу на английском». Руку я пожал, стараясь не повредить ее носорожьей хваткой. «Вы неплохо справляетесь», — заметил Бобров, усаживаясь. «Ваш русский явно лучше моего английского, только акцент мне не знаком. Я давно не практиковался, но мне полезно освежить знания. Вернемся на великий и могучий». Их каких закромов памяти выплыла эта фраза? Я чувствую, что не только фильмы, но и русский язык — ключ к похороненным за тысячу лет воспоминаниям. «Так ради чего вы здесь сидите так долго?» — спросил я. Бобров поманил меня пальцем, и когда мы оба склонились над столом, прошептал: «Девочку арестовали. Официально за лоббирование. На самом деле за ментальную магию. А она была, это магия? Мы работали над аурой, с помощью которой легче расположить собеседника, признался Бобров. Я бы не назвал это магией. Дыхание, поза, тембр, тот же НЛП, только чуть доработанный. Ух ты, в России осваивают голос, интересно. Мы тоже взяли одного афериста, попался глупо, с порошком на таможне. И еще одного якобы журналюгу, шпионил, сукин сын. Это ты вовсе с повязкой на лоб, не суть. Вот я и прибыл договориться об обмене. 2:1, прогибаемся. Я очень удивился. И они не согласны, я бы предложил свою помощь, но боюсь, что в нужных кругах я не на самом лучшем счету. Спасибо, но не стоит, отмахнулся Бобров. Согласятся, куда они денутся. Просто норов свой показывают, на место ставят. А вы по делу, сам еще не понял. Я действительно мимоходом, но меня каждый раз здесь встречают хлебом и солью. Еще одна фразочка, выплывшая из омута, но факт, в Австралии я удивительно легко вспоминал родной язык. Я думаю, красотка у бара, что старательно не смотрит на меня, здесь по мою душу. Вы поосторожнее, Вильям, ухмыльнулся Бобров. Здесь, как в интернете, все не то, чем кажется. Красотка может оказаться толстым бородатым хакером. Насчет форм не скажу, но я уверен, что это дама. Рисунок ауры у мужчин и женщин разный, ошибиться невозможно. Поосторожнее с этим, ухмыльнулся Бобров, скрывая напряжение. У них сейчас официальная линия такова, что разницы нет никакой. Меня потому и мурыжат, что я ляпнул не то, что диктует политика партии. Вот ведь суки, знают, что мое предложение выгодно, и примут. Но прежде сотню раз мордой о стол повозит, чтобы показать, кто в этих империях, астрале гребаном, хозяин. Вы тоже, Вильям, поберегитесь. Поберегусь, улыбнулся я. Пойду поздороваюсь с принцессой. Если я ошибся, и ей реально нет до меня дела, вернусь, угощу вас пивом. Чем здесь, кстати, расплачиваются? Об этом не волнуйтесь, напитки за счет заведения. Вряд ли вы вернетесь. Если повезет, встретимся в Москве. Договорились, я пожал руку Боброву. Я запомнил рисунок его ауры, и он не врал насчет своего имени. Думаю, что найду его. Очень даже полезная связь, мужик явно из органов, матерый вояка. Я подошел к барной стойке. Налейте мне тоже красивое, что пьет дама, попросил я. Душа просит чего-то сладкого. Передо мной возник бокал. Я пригубил напиток, но тут же отставил в сторону. Это действительно очень-очень сладко. Да уж, такая красота не каждому по силам, повернулась ко мне леди в красном. Не стесняйтесь, запейте виски. Ну же, дружок, она щелкнула пальцами перед носом бармена, не спи. Коктейль исчез, вместо него возник шестигранный стакан. Я попробовал, что-то явно односолодовое и очень торфяное. Дыма во вкусе я бы предпочел чуть меньше, но в целом мне понравилось, особенно после приторного пойла. Полегчало, осведомилась дама. Определенно, кивнул я, ожидал встретить здесь нашего чешского друга, но вдруг такой сюрприз. Мистер Курак отправился разгребать катастрофу в Европе. Они не кончаются. Меня тоже назначили катастрофой, улыбнулся я. Потенциальный, красотка игриво взглянула на меня. Точнее, мы пока не определились. Ответь лучше, Вильям Лимон, зачем ты здесь? Здесь я постучал по столешнице барной стойки, а потом обвел рукой все окружающие пространства, или здесь, и то, и другое. Начнем с этого скромного бара посреди большого нигде. Я рассчитывал встретиться с кем-то, кто способен и настроен отвечать на мои вопросы. По крайней мере, я готова их выслушать. Красотка сохранила игривость в голосе. Но у меня тоже есть вопросы, как насчет куит-прокуа. Ответ за ответ. Я не играю в такие игры с незнакомыми людьми. Как мне к вам обращаться, милая леди? Зовите меня Джейн Смит. Это имя подходит мне не меньше, чем вам, Вильям Лимон. Спасибо, что не Джейн Доу, пошутил я. Женская версия Джона Доу. Красотка умудрилась изобразить реверанс, не слезая с барной табуретки. Итак, вернемся к вопросам. Джейн требовательно посмотрела на меня. Первый. Так ли уж было необходимо убивать питомцев проекта Генезис? Особенно после того, как я обещал найти решение. Вы, темная лошадка, ваше высочество, ответила красотка, не особо смущаясь. И ваши браслетики нуждались в полевых испытаниях. Артефакты, кстати, реально жалко. У вас других таких не осталось, ваше высочество, повторил я. То есть что-то мистер Долин обо мне рассказал? Это уже второй вопрос, покачала головой Джейн. Он риторический, не отвечайте, отмахнулся я. Так что насчет браслетиков, не поделитесь, Это встречный вопрос, поднял я бровь. Зависит от ответа. Определитесь, леди. Вы сами предложили обмен. Определилась. Я бы хотела получить ответ. Ну что ж, браслеты не универсальны, они создаются под конкретного пациента. Если вы четко сформулируете задачу, а в идеале предъявите носителя, его можно изготовить. Я думала, мы договорились говорить правду, нахмурилась Джейн. Во-первых, не помню этого пункта в нашем договоре. Во-вторых, чему в моем ответе вы не желаете верить? Артефакты такого уровня не создаются на коленке, нахмурилась Джейн. Зависит от коленки, не находите? Ладно, вздохнула Джейн, гоните свой следующий вопрос. Что вы знаете о мистере Гримистере и его учениках? Кто это? То есть ваш ответ? Ничего, нет, нет, поморщилась Джейн. Имена в нашей среде, шелуха, чего стоят Смит и Лимон. Меньше воображаемого халявного виски в вашем стакане. Расскажите чуть больше об этом джентльмене. Это тянет на встречный вопрос. Какой вы трудный, мистер Лимон. Не подарите мне эту историю ради моей неземной красоты? Джейн коснулась моей ноги кончиком туфли. Я решил не кочевряжиться. Хорошо. Седой, белый мужчина, при нем толковый ученик, обладающий завидными объемами. Еще трое студентиков совсем зеленых, девушка и два молодых парня. Грабили контрабандистов, изучали разное в своей лаборатории. «Мне нужна история, Лимон. Не жмотитесь вы так», — воскликнула красотка. «Давайте так, я расскажу, что знаю о Гримистере, а вы честно ответите, ваш ли это проект», — ответил я. «Но учтите, я почувствую ложь, я это умею». «По рукам», — кивнула Джейн. Гримистер и его банда похитили груз одного контрабандиста и привезли в подземную лабораторию в Бруклине. Большой пожар на днях, запрещенные заклинания, да, именно так, и черт с вами, еще одна деталь. В подвале они устроили зверинец, в котором затеяли действительно запрещенные эксперименты. «Ну что, ваши красавцы?» «Нет», — ответила Джейн сквозь зубы. «Я не знала об этой лаборатории и о вашем гримистере до этого момента. Моя очередь, стреляйте», — кивнул я. «Что вы здесь делаете, ваше высочество?» «Теперь уже в глобальном смысле, в нашем мире». «И вы правда принц?» «Опять два вопроса по цене одного. Прекрасная вы мошенница». «Ну да ладно, я, принц-консорт, предпочитаю, если уж вам так нужен официоз, чтобы меня звали герцогом, этот титул я заслужил». «Так что вы забыли на земле, ваше сиятельство, на земле 42, поправил я ее. Вам рассказали, насколько вы не одиноки во вселенной, отвечайте уже, Лимон, охотно. Как не патетично это звучит, но я прибыл, чтобы спасти ваш мир. Мы не в комиксе, ваше сиятельство. От чего спасти? Меня живо интересует мистер Гримистер потому, что он и вся его великолепная пятерка заражены. Это война, которая идет тысячелетиями во многих мирах. К вашему счастью, я пока не встретил ни одного инфицированного среди инквизиторов. Поэтому мне важно было услышать, что банда Гримистера не ваш проект. Мы продолжим этот разговор, ответила Джейн. Обещаю, мы увидимся снова и, может быть, продолжим игру. Наслаждайтесь виски, мистер Лимон. С этими словами она исчезла. Я тоже не стал задерживаться. Меня ждал покер. На ужине мы встретились с Винсом. Я вручил чемпиону конверт с купюрами. Он же отправился со мной в нужное казино, где передал деньги воротиле и шепнул на ухо, что в качестве моральной компенсации за просроченный долг привел богатого лоха, раздеть которого священная обязанность любого игрока. Воротила с минуту буравил мне спину взглядом, но в итоге меня пустили за частный стол. Естественно, тут не намечалась крупная игра. Это просто место, в котором правильные люди знакомятся. Ну так и я не собирался обогащаться так сразу. Сперва прикормка и приманка, потом уже подсекать будем. Да и на самом деле меня интересовали деньги, хотя и не только они. Новое лицо, заметил чернокожий игрок могучего телосложения. Кто ты, свежее мясо, решившее оплатить мой ужин? Меня зовут Алекс Доу, я трейдер, торгую фьючерсами. Уолл-стрит, стройная блондинка лет 70 в вечернем платье с огромным декольте игриво подмигнула мне. Порекомендуете что-нибудь? Пшеница чудо как хороша в это время года, ответила я в тон кокетке. В какой компании торгуете? Не унималась дамочка. Как говорят в фильмах, мы пришли играть или болтать. Я постарался смягчить грубость шутливой интонацией. Золотые слова. Расхохотался негр. Пора начинать. Раздали карты. Мне достались две черные семерки. Не сильная комбинация, но и скидывать ее без боя не хотелось. Я оглядел партнеров. Кроме опытной кокетки и афрободибилдера нам составил компанию тот самый босс подпольной игровой индустрии, высокий, толстый и абсолютно лысый мужчина за 50. Также на стуле вертелся маленький человечек с испуганными глазами и серой кожей. Тот самый специалист по документам, с которым я мечтал познакомиться. Предвидение у меня пока не работало, но читать в душах людей я не разучился. И конечно же за этим столом каждый смотрел за каждым. Но криминальная парочка не сводила с меня глаз, хотя и пыталась скрыть интерес. Как доложила моя эмпатия, если воротили я был просто интересен, а вот серый коротышка, эксперт по документам, боялся меня до одури. Просто никчемный прожигатель жизни, принялся я повторять мантру, натянув самую глупую и наглую улыбку, на которую был способен. Глава 11. Я постарался прочитать соперников. Здоровяку явно пришла какая-то чепуха, но ему выпал большой блайнд, так что он поставит волей-неволей. Эксперт на что-то надеялся, но его страх перебивал все прочие эмоции, так что я не был уверен на его счет. Воротила и кокетка явно остались довольны своими картами. Я сидел слева от здоровяка, мое слово первое, что заставило бы меня грустить, если бы я реально хотел выиграть. В любом случае я, глянув на мои карманные семерки, удвоил ставку. Остальные поддержали, дальше на этом этапе поднимать никто не захотел. Флоп не принес мне третью семерку, но я решил блефовать на показ, убеждая всех за столом, какой я энергичный идиот. Облик шпиона мало этому способствовал, но менять его явно было поздно. Я все повышал и повышал. Кокетка и здоровяк отвалились, воротила и эксперт шли со мной до ривера, на котором мне неожиданно и очень не кстати выпала третья семерка. Я, изобразив радость на лице и неумело ее скрыв, сразу же крикнул «Оллин». Эксперт чуть ли не минуту колебался, но сбросил, воротила же откликнулся, но, когда я первым показал сет, раздраженно сбросил карты, неохотно их раскрыв. Он торговался на двух парах, королях и тузах, а именно они пришли на флопе и терне. «Да ты красавчик!» – расхохотался здоровяк, до последнего с жалкими семерками сидел. «Ну так выиграл же!» – ответил я горделиво. «Фьючерсами ты также торгуешь?» – язвительно спросила кокетка, ее явно интересовала тема биржи. «И также чаще выигрываю, чем наоборот!» – вздернул я подбородок. Воротила довнес денег в банк и вернулся за стол. Примерно час мы играли с переменным успехом. Мне везло, я удвоил банк, что вовсе не входило в мои планы, так что наконец я с вальтом и двойкой без единой комбинации объявил оллин. В блеф мой никто не поверил, так что я отдал все деньги эксперту, иронично разжившемуся к риверу тройкой семерок. За вечер я слил $2000, как и планировал. «Неплохо поиграли», – заявил я, вставая. «Жаль, ставки грошовые. Ладно, пойду нормальную игру поищу». Я отошел к бару, попросив в память о свидании в астрале что-нибудь односолодовое и дымное. Пока я ждал выпивку, ко мне подошли воротила и все еще дрожащий, хотя и разбогатевший эксперт. Макс Морок протянул мне руку босс и, когда я ее пожал, хлопнул по плечу серого коротышку. «Это Беня Блофилд». «Беня, это сокращение», — уточнил я. «Беньямин», — эксперт также захотел поручкаться, я не стал возражать. «Приятно познакомиться. Выпейте со мной, господа, почему бы и нет?» Беня проставляется. Когда всем нам налили, Макс Морок перешел к делу. «Давно вы знакомы с мистером Ворнером?» «Не сказал бы, что давно. Я консультировал его по поводу инвестиций. Возможно, и я бы не отказался от пары советов», — улыбнулся Морок. «Я не против, если только вы не хотите их получить прямо сейчас. Ну конечно же не будем портить такой прекрасный вечер разговорами о делах. И все же ночь только началась, и она может стать еще интереснее. Мы затеяли маленький частный турнир для своих. Если вы не слишком устали, можете составить нам компанию». «Идея не дурна», — ответил я с вялым энтузиазмом. «Мне совсем не хочется спать. Ну еще бы, я продрых весь день. Только мы играем по-крупному. Реально солидные ставки для солидных людей». «Насколько солидные?» — прищурился я. Морок кивнул Бене, тот схватил салфетку и написал на ней два числа. Морок ткнул пальцем в первое, пятизначное. «Это взнос за участие в турнире». Далее Макс указал на второе число, вдвое меньше первого. «Ближе к финалу, когда останется только три игрока, можно будет докупить фишек на эту сумму. Как, потянете? Или слишком жирно для одной ночи? Да ради бога!» Ухмыльнулся я, стараясь выглядеть пьяным. «Я столько за час зарабатываю. Правда, это должен быть особо удачный час. Славно. Тогда приезжайте в полночь по этому адресу, Макс кивнул, Беня протянул мне карточку. Покажите визитку на входе, или можем поехать все вместе на одной машине, только если вы примете кредитку, блефанул я. Лучше наличные, поморщился Макс. Тогда встретимся в полночь. Прекрасно. С нас выпивка, закуски и приятная музыка. Мы снова поручкались, и я вышел на улицу. За мной увязался мутный типчик, по виду, родственник тех громил, что, наверное, уже оклемались в тупичке, заваленном мусором. Я ждал чего-то подобного, поэтому дошел до соседнего отеля, не стараясь оторваться. У меня было примерно полчаса, так что я спокойно зашел в ресторан, а там свернул в уборную. Несмотря на позднее время, жизнь в отеле и во всем Атлантик-Сити кипела. Шпик заметался, потеряв меня из виду, даже заскочил за мной в туалет, но там уже не было никакого Алекса Доу. Я превратился в Питера Вандерера и спокойно поднялся к себе в номер. Там я создал рюкзачок, выглядящий вполне по-хипстерски, в который переложил требуемую сумму. Спустившись, я увидел в лобби соглядатая и едва удержался, чтобы не подмигнуть ему. Тревожить парня не стал, пусть посидит, отдохнет, подождет клиента. Портье вызвал мне такси, и я отправился по адресу на карточке. Сразу заходить не стал, нашел укромное местечко, чтобы снова превратиться в шпиона. Карточка привела меня в подвал, напомнивший магазинчик Филиппа Ченнинга. Я предъявил громиле, открывшему дверь, пропуск, и он впустил меня. «Мистер Доу», — спросил он, — «меня предупредили, что вы заглянете. Я попрошу вас сдать на хранение все электронные устройства, а также оружие». Охранник сунул мне под нос металлический ящик, в стенках которого после легкого сканирования я углядел сетку Фарадея, блокирующую любые сигналы. На крышке я обнаружил наклейку с моим именем. Очень предусмотрительно. Пожав плечами, запустил руку в рюкзак и прямо там создал муляж смартфона, который положил в хранилище. Ко мне уже спешила нарядная блондинка, представившаяся Кейт, хозяйкой вечера. Мне в руки сунули стакан односолодового. Похоже, Макс запомнил, что я пил в казино. Я знал Марока и Беню. Остальных мне представили, как и меня им, но я никого не запомнил. Первым делом я просканировал помещение и вскоре нашел камеры над каждым креслом вокруг стола. Они проблемы не представляли, ни одна из них сегодня не заработает. Вторая ловушка всплыла чуть позже, когда блондинка достала колоду. Беня нацепил очочки с секретом, Макс вооружился аналогичными линзами. Отработав познание сути, я понял, как работает эта оптика. Карты просвечивались насквозь, обезвредить ее не составило труда.